Глава 17. Юный Джордж явился с визитом к деду на следующее утро, так как все воскресенье был до ночи занят разнообразными делами и встречами. Они ни разу не коснулись темы строительства и котлованов и довольно весело болтали, пока Джордж вскользь не упомянул о своих планах. Он, как майору хорошо известно, умелый наездник, и неплохо бы ему совершенствоваться в этом искусстве. Хочется потешить самолюбие, научившись управлять четверкой лошадей. А когда удивленный майор ничего не ответил, Джордж добавил, что он не собирается ездить на четверке прям так сразу. Даже, наверное, лучше будет начать с пары. Он уверен, что Пендиннис сможет стать коренником, и сейчас только остается докупить новую двуколку, упряжь и пристяжную кобылу в пару Пендиннису. А это относительно недорого. Даже специально обученного конюха нанимать не надо. Сойдет и обычный. Вот тогда майор решил заговорить. «Значит, обычный подойдет?» — спросил он, не отводя широко раскрытых глаз от лица внука. «Это замечательно. Потому что у нас как раз такой. Один-единственный и есть Джордж. Лишь толстый, старый Том и остался. Разве ты не заметил, когда вчера забирал Пендиниса?» «Это не проблема, сэр. Мама одолжит мне своего». «А у нее есть конюх?» Старик слабо улыбнулся. «Хотел бы я знать». Он замолчал. «Что, сэр?» «Не желаешь ли ты отправиться на обучение куда-нибудь в юридическую школу? Я бы с удовольствием выделил тебе определенную сумму». Легкость, с которой впадающий в детство старик сменил тему, неприятно поразила Джорджа. «Законы меня совсем не интересуют», — сказал внук. «Никогда не хотел начинать профессиональную карьеру. Насколько я знаю, никто из семьи этим тоже не занимался. С чего бы мне становиться первым? Так вот, я говорил о двуколке с парой». «Я помню, о чем ты говорил», — спокойно сказал майор. «Не извините», — обиженно сказал Джордж. «Конечно, раз вам идея не по душе», — и собрался уходить. Майор провел дрожащей рукой по волосам и глубоко вздохнул. «Я не люблю отказывать тебе, Джорджи. Даже не знаю, отказывал ли я тебе когда-нибудь. По причине...» «Вы всегда были более чем щедры, сэр», — поспешил уверить его Джордж. «Но раз уж покупка двуколки и лошади вам не нравится, то, конечно...» Он махнул рукой, показывая, что героически отказался от этой мысли. Было очевидно, что майор расстроен. «Джорджи, я бы купил, но, по-моему, такая езда опасна. Мама станет волноваться». «Нет, сэр, вряд ли станет. Она считает, что будет хорошо, если я начну проводить много времени на свежем воздухе. Но если, допустим, вы не можете позволить себе купить...» «Это не такие большие деньги», — торопливо сказал старик. «Я даже об этом и не подумал». Он натужно рассмеялся. «Вероятно, мы еще можем позволить себе пару лошадей». «Но вы же сказали...» Майор беззаботно взмахнул рукой. «Мы просто сократили расходы. Зачем нам орава черных бездельников на конюшне? И почему бы не заставить лишние земельные участки приносить доход? Раз уж тебе так хочется эту штуку...» «Да ладно, не так уж это и важно». «Тогда подождем до осени», — с облегчением сказал майор. «Если к тому времени не передумаешь, купим. Так гораздо лучше. Напомни мне в сентябре или октябре. Поглядим, что можно сделать». Он радостно потер ладони. «Поглядим, что можно сделать, Джорджи! Поглядим!» Джордж рассказывал матери об этом разговоре с печальной иронией. Да уж, старичок повеселел, словно у него гора с плеч свалилась. Он вообразил, что сумел так запудрить мне мозги, что я остался доволен, словно уже катаюсь на двуколке по его библиотеке. Я знаю, что он не скряга, но все равно мне кажется, что он деньги в бочках солит. Ну да, цены выросли, но и он теперь тысячами, как раньше, не сорит. А мы сколько тратили, столько и тратим. Куда уплывают деньги? Дядя Джордж сказал, что дед продал кое-какую недвижимость, что само по себе подозрительно. Если уж дела плохи, давай и мы начнем экономить, чтобы ему помочь. Я даже от новой двуколки с парой лошадей откажусь, если теперь это для нас так дорого. Я готов жить поскромнее, пока он снова не будет доволен своим банковским счетом. Но у меня есть смутное подозрение. Не то, что он становится прижимист, вовсе нет. Как будто на старости лет старик начал бояться тратить деньги. Сомнений нет, он немножко чудит. Мысли у него скачут. Прям посреди разговора может заговорить о чем-то другом. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что он еще очень хорошо соображает. Вполне возможно, что он продал недвижимость, чтоб накупить облигаций. Или сейф где-нибудь завел. У одного моего дружка в колледже был такой же старенький дядя. Убедил семью, что у него не гроша, а потом оставил в наследство 7 миллионов. Люди, когда стареют, иногда становятся чудными. И дедушка тоже не тот, что прежде. Сейчас он кажется абсолютно другим человеком. Например, заявил, что разъезжать на паре лошадей опасно. «Так и сказал?» — быстро спросила Изабель. — Тогда я рада, что он тебя не послушал. — Я и не знала. Это совсем не опасно. — Нет, ни малейшей. Изабель пришла блестящая мысль. — Джорджи, а что, если вместо двуколки мы купим автомобиль Юджина? — Ну уж нет. Эти штуки, конечно, быстрые. Езда на них стала напоминать спорт. И люди по всей стране на них катаются. Но они такие грязные и постоянно ломаются, так что приходится лежать в пыли под днищем. И... А вот и нет. Радостно вставила она. Ты не заметил? За последние 2-3 года все изменилось. А если где и увидишь сломанный автомобиль и человека под ним, то это наверняка устаревшая модель. Так Юджин говорит. Сейчас их делают так, что до механизма можно добраться сверху. «Милый, неужели тебя это не интересует?» Джордж остался равнодушным. «Возможно, но вряд ли. Я знаю, их сейчас много покупают, но...» «Что но?» — спросила она, когда он замолчал. «Наверное, я старомоден и привередлив, но, думаю, мне не понравится водить железный механизм, мам. Это занятно, даже в чем-то привлекательно». Но лично мне кажется, что джентльмену это не к лицу. Слишком много ручного труда, механических штучек и смазки. Юджин говорит, что для таких дел люди нанимают механиков. Это кто-то вроде кучеров и конюхов. Он говорит, теперь это становится профессией. Конечно, мам, я это знаю. Но видал я этих механиков. Мне они не понравились. Во-первых, многие только делают вид, что разбираются в технике. А когда машина ломается в сотне милях от жилья, все, на что они способны, так это пригнать лошадь с ближайшей фермы и оттащить автомобиль. А мои дружки по колледжу рассказывали, что если такой механик и впрямь разбирается в моторах, то слуга из него никакой. Они ужасны. Могут ляпнуть, что им в голову взбредет. А хозяину могут сказать «Эй!» «Нет! Лучше я дождусь сентября и новой коляски». Однако в ожидании осени Джордж иногда все же соглашался сесть в автомобиль и частенько выезжал на прогулки с Люси и ее отцом. Он даже позволил маме с тетей вытащить себя на экскурсию по растущему заводу, который, как сообщил им начальник покрасочного цеха, сейчас выдает по машине с четвертью в день. Джорджу было как никогда скучно. А вот Изабель искренне всем интересовалась и просила, чтобы ей подробнейшим образом все объясняли. Этим занималась в основном Люси, а отец лишь поглядывал на дочь и посмеивался над допущенными ошибками. Фанни держалась в стороне. Ее уныние бросалось в глаза даже сильнее скуки Джорджа. После экскурсии Юджин пригласил всех отобедать в новом ресторане, только что открывшемся в городе. И Изабель была поражена столичной атмосферой, царившей в заведении. Хотя Джордж тихонько подшучивал над ней, она не переставала восхищенно охать. Ее веселость позволила Юджину превратить обычную трапезу в праздник. Дурной настрой Джорджа сам по себе испарился. И он смеялся, наслаждаясь хорошим настроением мамы. «Вот уж не думал, что и минералка может стукнуть в голову», — сказал он. «Или это все из-за места? Вот бы каждый раз, когда тебе взгрустнется, в городе открывался новый ресторан». Фанни с вялой улыбкой поправила племянника. «Она и не думала грустить, Джордж». Но сразу же, словно испугавшись, что фраза прозвучала язвительно, добавила. «Не знаю никого с более ровным настроением. Вот бы мне тоже стать такой!» И хотя последние слова получились не такими задорными, как задумывались, Фанни удалось произвести на всех приятное впечатление. «Нет», — ответила Изабель Джорджу, пропустив слова заловки мимо ушей. «Я такая веселая после прогулки по заводу Юджина. Разве не здорово, что кому-то удалось сотворить такое буквально из воздуха? А ведь над ним смеялись. Разве можно не радоваться, что старому другу удалось воплотить свою идею, построив такой великолепный работающий завод? Сталь сверкает, все стучит и гремит, а рабочие, такие мускулистые парни и такие умные... «Внимание, внимание!» Джордж зааплодировал. «Кажется, среди нас леди-оратор. Надеюсь, официанты не возражают?» Изабель рассмеялась, ничуть не смутившись. «Чудесно видеть такое!» — сказала она. «Мы все счастливы за тебя, дорогой старина Юджин!» И она смело протянула ему руку через столик. Он быстро схватил ее, а смех в глазах сменился благодарностью. Он почти растрогался, хотя не отличался особой чувствительностью. Вдруг Изабель обратилась к Фанни. «Дай ему свою руку, Фанни!» Задорно приказала она, и Фанни механически повиновалась. «Вот!» — воскликнула Изабель. «Если бы с нами был брат Джордж, Юджина поздравили бы сразу три его лучших старых друга. Но мы и так знаем, что думает Джордж. Это просто великолепно, Юджин!» Возможно, окажись за столиком ее брат Джордж, он бы высказался и о том, что думает о ней самой. Потому что непременно заметил бы, что именно сейчас она ведет себя как 14-летняя девчонка. Но в этой ситуации заменой Эмберсону выступила Люси, прошептавшая на ухо Джорджу: «Ну разве это не мило?» «Что?» — спросил Джордж, но не потому, что не расслышал. Ему просто захотелось продлить приятные ощущения. «Поздравления твоей мамы! Как она радуется! Она такая милая! А папа?» Люси с трудом подавила смешок. «Папа сейчас лопнет или громко разрыдается». Но Юджин справился с эмоциями, вернув лицу привычное благодушие. «Я когда-то писал стихи», — сказал он. «Если вы помните». «Да», — тихо вставила Изабель. «Я помню». «Я уже не могу сказать, написал ли что за последние 20 лет», — продолжил он. «Но, кажется, рука вот-вот потянется к перу, чтобы отблагодарить вас за то, что вы превратили поход на завод в такой добрый праздник». «Он благодарит», — хихикая прошептала Люси. «Какие они сентиментальные». «В этом возрасте все такие», — ответил Джордж. «Умиляются по любому поводу. Неважно, рестораны это или заводы». И оба, пытаясь справиться с приступами смеха, поднялись из-за стола вслед за Изабель, собравшейся уходить. На переполненной людьми улице Джордж помог Люси забраться в коляску. И они, торжествующе махая на прощание, отъехали, оставив Юджина крутить пусковую рукоятку автомобиля, в которой уселись Изабель и Фанни. «Как шарманку крутят!» «Денежку просят», — сказал Джордж, свернув за угол на Нэшнл-авеню. «А я предпочитаю лошадей». Но он подрастерял свою уверенность через полчаса, когда по дороге, бешено гудя, пронесся автомобиль Юджина, неожиданно появившийся позади. Он одним махом обогнал коляску и тут же скрылся за горизонтом. Юная пара успела только заметить, как в легкой насмешке затрепетал кружевной платочек, зажатый в черной перчатке, пока тот не обратился в крошечное белое пятнышко, а затем и вовсе не исчез из виду. Джорджа ошеломил такой поворот. «А водить твой отец умеет», — сказал он, все еще находясь под впечатлением от дерзкой выходки. «Конечно, Пенденис уже не молод, и я его особо не погонял. Я бы сам покатался на такой машинке. Будь поменьше с ней возни. Рукоятку крути, докопайся в моторе. Ну, Люси, частично обед удался». «Ты о салате?» «Нет, о твоем шепоте на ушко». «Подхалим!» Джордж не ответил и придержал Пендениса, переведя на шаг. Люси тут же запротестовала. «Не смей!» «Почему? Ты хочешь его загнать?» «Нет, но...» «В чем дело?» Она заговорила очень серьезно. «Я знаю. Если мы едем так медленно, значит, ты будешь отвлекаться на то, чтобы делать мне предложение». И она повернула к нему зардевшееся лицо. «Боже мой! Ну ты чертовка!» — сказал Джордж. «Джордж, пусти Пендениса рысью». «И не подумаю». Она попыталась сделать это сама. «Давай, Пенденис, но! Давай, давай!» Пенденис не обращал внимания. Не она была его хозяйкой. Джордж мягко рассмеялся. «Люси, лучше тебя никого нет. Зимой, когда ты укутана в меха, такая румяная, я думаю, что красивее ты быть не можешь. Но летом, в соломенной шляпке, легкой блузке, юбке с оборками, белых перчатках и туфельках с серебряными пряжками, да еще под розовым зонтиком, когда на щечках не румянец, а только намек на него, я думаю, как я ошибался зимой. Когда же ты забудешь про почти и согласишься стать моей невестой?» «Скоро. Вот тебе и ответ. А теперь пускай рысака». Но Джордж упорствовал и уже пару минут был совершенно серьезен. «Мне надо знать точно», — сказал он. «Оставь это, Джордж», — взмолилась Люси. «Поговорим о чем-нибудь приятном». Он немного обиделся. «Разве тебе неприятно, что я хочу на тебе жениться?» Вот тут и Люси стала очень серьезной, как он и хотел. Она опустила глаза, верхняя губа задрожала, как у ребенка, который вот-вот расплачется. Внезапно она положила ладонь на руку Джорджа, но тут же отдернула. «Люси!» — хрипло произнес он. «Милая, что случилось? Ты же сейчас разрыдаешься!» «Вот так всегда!» — пожаловался он. «Как только я заикнусь о женитьбе...» «Я знаю!» — прошептала она. «Ну и в чем дело?» Она подняла взгляд и печально посмотрела ему в лицо сквозь застывшие в глазах слезы. «Я просто чувствую, что этому не сбыться». «Почему?» «Это просто предчувствие». «И у тебя нет причин. Это просто предчувствие». «Ну, если это все», — уже уверенно сказал Джордж и рассмеялся, «значит, мне беспокоиться не о чем». Однако улыбка быстро исчезла с его лица, и он заговорил, словно пытался убедить ее в чем-то. «Люси, как вообще что-то может произойти, если ты упорно твердишь «почти»? Тебе не кажется это безумным? Говорить о предчувствии и что мы никогда не поженимся? Когда главное препятствие в том, что ты упрямо откладываешь помолвку? Это же совершеннейшая глупость! Я недостаточно дорог тебе, чтобы стать твоим мужем?» Она в отчаянии вновь опустила глаза. «Дорог». «И всегда буду?» «Да. Боюсь, что так, Джордж. Я не меняю своих чувств и решений». «Тогда почему же ты не отбросишь это почти?» Люси нервничала все больше и больше. «Все это так...» «Что?» «Все так неопределенно». Тут Джордж застонал от нетерпения. «Какая же ты чудачка! Что неопределенно?» «Есть одна вещь», — сказала она и нашла в себе силы улыбнуться. «Ты кое-чего не сделал. По крайней мере, ничего мне об этом не сказал». Говоря это, она украдкой бросила на него взгляд, полный надежды. Затем грустно отвернулась. На лице Джорджа явственно читались недовольство и удивление. Прежде чем заговорить, он специально выдержал многозначительную паузу. «Люси», — с холодным достоинством наконец произнес он, — «мне надо задать тебе несколько вопросов». «Слушаю». «Первый вопрос. Отдаешь ли ты себе отчет, что я не намерен открывать собственное дело или начинать профессиональную карьеру?» «Я как-то об этом не задумывалась», — тихо ответила она. «Даже не знаю». «Значит, пришло время открыть тебе глаза. Я никогда не понимал тех, кто начинает бизнес или становится юристом, или что там еще, если положение и семья позволяют им не делать этого. Ты сама знакома со многими жителями Востока, да что уж говорить, и Юга, убежденными, что здесь у нас нет ни аристократии, ни достойного общества, ни культуры. Лично я сталкивался с толпой таких провинциальных снобов, и они возмущают меня. Среди моей братьев в колледже была парочка выходцев из таких семей, где уже три поколения живут исключительно на доходы от состояния. И как они задирали нос! Мне с самого начала пришлось поставить их на место. Они такого не забудут. Так вот, я убежден, им пора понять, что и в наших местах три поколения значит не меньше, чем где-то еще. Вот что я обо всем этом думаю, и поверь, это для меня действительно важно. «Так что ты собираешься делать, Джордж?» — почти выкрикнула она. Он казался даже серьезнее ее. Его лицо раскраснелось, а дыхание участилось. Джордж действительно говорил от всей души. Он почти дрожал от собственной искренности. «Я хочу жить благородной жизнью», — ответил он. «Я надеюсь, что отдам долг обществу и приму участие в движениях». «Каких?» «Какие придутся мне по нраву». Люси была неприятно поражена. «То есть ты всерьез не собираешься ни открывать дело, ни заниматься карьерой?» «Безусловно», — горячо и резко сказал он. «Я опасалась этого», — тихо сказала девушка. Последовала минута тишины, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Джорджа. Потом он продолжил. «Я бы хотел вернуться к своим вопросам, если не возражаешь». «Не надо, Джордж. Давай лучше...» «Твой отец — предприниматель». «Он гениальный механик», — перебила Люси. «Впрочем, конечно, и то, и другое. А когда-то был юристом. Он много чем занимался в жизни». «Отлично. Я просто хотел спросить, не он ли внушал тебе мнение, что я должен чем-то заниматься?» Люси слегка нахмурилась. «Знаешь, почти все, что я говорю и думаю, несет в себе следы его влияния. Мы так долго жили вдвоем, думали одинаково, поэтому, конечно, ясно». Его лицо исказило презрение. «Все дело в этом. Я прав? Это твой отец внушил тебе, что я должен зарабатывать сам, и тебе не следует думать о свадьбе, пока я не начну получать доход». Люси вздрогнула и начала быстро оправдываться. «Нет, мы ни о чем таком не говорили. Никогда». Джордж пристально посмотрел на нее и пришел к заключению, недалекому от истины. «Но ты и без разговоров знаешь, что он думает об этом». «Понимаю». «Да», — Она кивнула, серьезно глядя на него. Джордж все больше и больше мрачнел. «Думаешь, если кто-то начнет диктовать мне, как стоит жить, я стану лучше?» Медленно проговорил он. «Джордж, никто тебе не диктует. Кажется, все идет к этому», — прервал он. «Нет же! Я просто знаю, что думает отец. Он никогда, никогда не говорил о тебе ничего плохого и ничего не диктовал». Она подняла руку в знак протеста, и ее лицо стало таким несчастным, что на мгновение Джордж позабыл о собственной злости. Он взял ее маленькую трепещущую ладошку. «Люси», — хрипло сказал он, — «разве ты не знаешь, что я люблю тебя?» «Да, знаю». «Ты меня любишь?» «Люблю». «Тогда какая разница, что твой отец думает о моих занятиях или их отсутствии? У него своя жизнь, у меня своя. Я не считаю, что весь мир должен скрести посуду, торговать картошкой или судиться. Вот посмотри на лучшего друга твоего отца, моего дядю Джорджа Эмберсона. Да он в жизни ни дня не работал, и...» «Он работал», — перебила она. «Он был политиком». «Тогда я рад, что он с этим покончил. Политика — грязное дело, не для джентльмена. Это и дядя Джордж подтвердит». «Люси, хватит разговоров. Давай я сегодня скажу маме, что мы помолвлены. Ладно, милая». Она отрицательно помотала головой. «Это потому что...» Люси на мгновение поднесла его руку к своей щеке. «Нет», — ответила она, и вдруг ее глаза заискрились. «Пусть пока остается почти». «Из-за твоего отца?» «Из-за того, что так лучше». «Точно не из-за отца», — голос Джорджа дрожал. «Разве что из-за его идеалов. Да». Джордж отбросил ее руку и зло сузил глаза. «Я тебя понял», — сказал он. «Плевать мне на его идеалы не меньше, чем ему на мои». Он хлопнул вожжами, и Пенденис охотно перешел на рысь. Ехали молча, и когда Джордж выпрыгнул из коляски, помогая Люси выйти у ворот ее дома, они по-прежнему не сказали ни слова.